Четвертая глава. Мурчавис попадает в рай. Море — это вещь. Мурчавис обожает море. Утром оно розовое, теплое. От него приятно пахнет солью. На волнах пузырится пена. Чайки зависают низко-низко и болтают жирными ногами. Так хорошо, так приятно, так грустно слушать шелест волн, страдать и мыслить и страдать. Для чего коты рождаются на свет? Почему они так рано умирают? Может, никакого Бога нет, а есть короткая, бессмысленная жизнь? Додумав до этого места, Мурчавис обычно мрачнел, поднимался и медленно плелся домой, где его, конечно же, не понимали. Это общая участь великих животных. А он в своем величии не сомневался. Он сам, Сусам, быстрый, ловкий, смелый, умный, при этом не какой-нибудь аристократ, не тупоносый перс, не длинноухий абиссинец, а настоящий помоечный кот, рожденный в обычной семье. Его папаша воспитанием детей не занимался, он был выше этого. С утра до вечера лежал на горячих камнях и мечтал о чем-то беспредметном. А по ночам, стряхнув дремоту, потягивался грозно и, светя глазами, удалялся. Приходил на рассвете с веселым, ободранным видом и снова погружался в меланхолию. А мамаша была на хозяйстве. Правда, не всегда заботилась о детках. То яростно выкусывала блох и устраивала общую головомойку, то исчезала на несколько дней, оставляя котят без присмотра. Они расползались, пищали, тыкались в стенки корзины, им становилось страшно и хотелось есть. В конце концов мамаша прогнала папашу и занялась устройством личной жизни. Котята остались одни. А нравы в горном Мурчалое строгие. Здесь чужим слезам не верят и слабому за просто так не помогают. Маленький Мурчавис жалобно мяукал, клянчил, но никто ему еды не подавал. Наоборот, дразнили попрошайкой и шпыняли. И тогда, поголодав неделю, он придумал отличный сценарий. Спустился на берег, спрятался за гладким валуном. Вскоре на дороге появились пепси-коттерцы. Впятером они тащили крупного кальмара, зажав его пупырчатые щупальца зубами и растянув, как морскую звезду, на распорках. Кальмар болтался в воздухе и вращал огромным верхним глазом, в то время как маленький нижний был плотно зажмурен. Юный Мурчавис подпустил процессию поближе и вскочил на добычу верхом. Кальмар зажмурил оба глаза и попрощался с жизнью. Коты возмущенно мотали хвостами, но не разжимали зубы. Им было жалко выпустить такую вкусную добычу. Уцепившись когтями за голову, он быстро-быстро перегрыз тугое щупальце, оно оторвалось, Мурчавис подхватил еду и был таков. Кальмара хватило на месяц. Под конец он даже стал припахивать. А потом Мурчавис героически обчистил склад. Дождался сильного ночного ливня, когда охрана бодро спряталась в укрытие, и утащил десяток вяленых мышей. С тех пор он промышлял разбоем и кражей и никогда уже не голодал. О нем слагали мифы и легенды. Коттерцы боялись знаменитого грабителя, а мурчалойские гордились земляком. Все считали его безоглядным котом, совершенно чуждым созерцания, и никто, кроме муфты, не знал, что больше всего на свете он любит слушать волны, раздумывать о суете кошачьей жизни и грустить. И вот однажды он спустился на пустынный берег. Подбородок положил на круглый камень, хвост распушил и стал раздумывать о странной связи между лаской и боязнью. Каждый знает, что в самый разгар сладострастных мурчаний кот обязан вдруг насторожиться, выпрямить упругий хвост и прыгнуть в сторону. Или спрятаться от ужаса в кусты, или залезть под кровать, чтобы смотреть оттуда круглыми глазами, потому что иначе не в кайф. Недаром у котов есть правило муравчика — бояться и мурчать, мурчать и не сдаваться. Мурчавис представлял себе, как Бог сажает его на колени, запускает в шерсть свои божественные пальцы, а он тарахтит и страшится. Тарахтит, потому что приятно. Страшится, потому что помнит про опасный веник. И внезапно до Мурчависа дошло. Так вот чем занимался Бог. Он дарил котам и страх, и ласку. давал расслабиться и заставлял насторожиться. Но Бога больше нет и вряд ли будет. А правило муравчика осталось. И коты на самом деле ждут не Бога, а любого, кто им подарит ласку и боязнь, вернет восторг и ужас. И кто сказал, что это будет не Мурчавис? Кто? Сердце стало больно стукать в грудь. Усы распрямились, затвердели, кончики их мелко затряслись. Неужели эта счастливая мысль никому не приходила в голову? Он первооткрыватель? Он герой? Нужно было срочно что-то предпринять, иначе сердце разорвется от восторга. И Мурчавис припустил к тому зеленому холму, внутри которого остался рай. Он не знал, зачем ему туда, но так велел инстинкт — бежать, лететь без остановки, преодолев животный ужас перед раем. Добежав, остановился, изумленный. Никакого лаза не было. Сплошной кустарник, оплетенный вьюном и колючкой, как змеиный клубок, или перекати-поле. Тогда он начал рвать зубами сросшиеся стебли. Делал шаг вперед и снова, снова. Снизу пахло высохшей землей, гнилыми листьями, сверху — недозрелым кислым виноградом. Солнце, с трудом пробиваясь, светило зеленым. Всюду деловито ползали жучки, жужжали мухи. А Мурчавис упрямо тарил себе путь. Наконец он уткнулся головой в препятствие. Разгреб, обнаружил старые ступени с обколотыми рваными краями. Как гимнаст, уцепился за крупные стебли, подтянулся и оказался на площадке перед дверью с огромным висячим замком. Попытался вскарабкаться сбоку, но на окнах висели ребристые ставни. Бояться и мурчать, мурчать и не сдаваться. Повторяя правила муравчика, Мурчавис стал искать решение и обнаружил, что в двери имеется отверстие. Низко расположенное, прямоугольное, как будто бы нарочно выпиленное для кота. Он опасливо просунул морду внутрь. В раю было очень темно, лишь сквозь щели ставен проникал нерешительный свет. Свет был ребристый, в полосочку, и ничего вокруг не освещал. Но котам темнота не помеха. Через минуту чернота настроилась на резкость. Мурчавис различил прямые линии шкафов, изогнутые контуры стульев, брошенные детские игрушки, полусгнившие носки. Была не была. Он стал протискиваться внутрь. Все поначалу было хорошо. Плечи пролезли, он выпростал лапы, оперся на них, поднатужился. Но, увы, с животом получилось не очень. Мурчавис подался назад, чтобы попытать судьбу еще раз, но не вышло. Он застрял. Сбылся страшный сон, который снится всем котам и даже диким. Рад бы в рай, да живот не пускает. Мурчавис взвыл и рванулся вперед, не щадя живота своего, и с диким криком вывалился в рай. Счастью, его не было предела, хотя вокруг клубились запахи тревоги. Ужас и восторг неразделимы, он понял это окончательно и бесповоротно. Передвигаясь на дрожащих полусогнутых и собирая брюхом пыль, Мурчавис стал обследовать пространство. Для начала он обнюхал огромную дырку, со всех сторон обложенную камнем и огороженную металлической решеткой. Из дырки разило полувыдохшейся гарью. Внутри было сыро и глухо. Вверх уходил просторный лаз, покрытый толстым слоем сажи. Сквозь грязные наросты было видно голубое небо. Прокашлявшись, Мурчавис двинул дальше. Его сразила белая стиральная машина, размером с половину шкафа, с прозрачной круглой дверцей в середине. Он потыркал дверцу, та не поддалась, сообразил, что секрет в пластмассовом рычажке, который торчал из круглой дверцы, как большое топыренное ухо. Поднатужился и дернул. Дверь открылась. За ней был металлический дырявый барабан, который издавал приятный затхлый запах. Мурчавис с опаской запрыгнул на край барабана, тот под ним предательски качнулся. Кот не удержался, завалился на бок, но даже не успел перепугаться. Барабан сам, безо всяких усилий, вернулся в исходное положение. Мурчавис попытался встать на лапы. Барабан опять шатнулся. Тогда он лег и стал, баюкая себя, раскачиваться, как в гамаке. Туда-сюда, туда-сюда. И это было так приятно, что Мурчавис немного вздремнул. Отдохнув, он продолжил познавательное путешествие. Долго изучал большую доску, висевшую в гостиной на стене. Сбоку обнаружил кнопки, круглые отверстия и углубления. Поковырял когтем в одном отверстии, оттуда выскочила искра, кот отпрыгнул. Справился с собой, вернулся к кнопкам, стал опасливо их нажимать. Одна сработала, и на доске, покрытой многолетней пылью, замелькали многочисленные люди. Мурчавец догадался — это легендарный пылевизор. Между огромными домами ехали гигантские машины. В них вместо окон были щели, а изо лба рос длинный страшный рог. На круглых люках восседали незнакомцы в шапках, которые напоминали перевернутые миски. На колеса был намотан плоский панцирь, и они внутри него вращались и гремели. Вдруг из пылевизора раздался дробный грохот. Люди в круглых мисках попрыгали в свои машины и захлопнули верхние крышки. Машины выпустили темный дым из-под хвостов, остановились, длинные рога одновременно вздернулись, из них вырывалось желтое пламя. Все гремело. Вдруг изображение сменилось, и на поверхности доски изобразился человек без каски, но в погонах и с желтыми собачьими медальками на кителе. Он что-то громко говорил. Мурчавец ничего не понимал. Потеряв интерес к говорящей доске, кот выключил ее и царственно прошествовал в святилище. Здесь он первым делом распахнул алтарь. По ноздрям ударил запах старой гнили. Внутри алтаря мерцал электрический свет, слабый, еле живой. А сам алтарь вдруг зарычал, затрясся, и Мурчавец захлопнул вход в него. Алтарь еще потрясся несколько минут и стих. Мурчавец долго собирался с духом и опять открыл. Принюхался. Заметил крохотные скляночки, от которых совсем не воняло. Лапой стал скатывать скляночки. Они валились на пол и, заманчиво крутясь, закатывались под батарею. Он с интересом наблюдал за траекторией падения. Смотрел, куда закатывается пузырек, сталкивал новый. Одна из скляночек упала неудачно и разбилась. От лужицы пахло острой осокой и морем, сырым песком, спасительный разрыв травой и горьким стеблем одуванчика, забытым запахом прокрученного фарша и детским духом маминого молока. Лапы снова затряслись. Железная воля ослабла. Мурчавец понял, что не в силах совладать с собой. Его зовут, и он должен идти. Он спрыгнул и, покачиваясь от приятной слабости, пошел к манящей луже. Очнулся он не скоро. Голова гудела, язык пересох, настроение было ужасное. Хотелось пить, пить, пить и снова спать. Мурчавец выкатил другие неразбившиеся пузыречки из-под плиты и батареи, поставил их в ряд, изучил этикетки, такие серые с зелеными буквами, взвесил ситуацию и принял некое серьезное решение. С тех пор он нередко заглядывал в рай. Не желая больше застревать, карабкался на крышу и спрыгивал через дымоход. Отряхивался от головы к хвосту, чихал и направлялся к пылевизору. Очень ему нравились бессмысленные ловкие картинки. Склонял голову то влево, то вправо. Это было так же увлекательно, как следить за чайками и голубями. После чего стремительным прыжком взлетал на шкаф и наслаждался тайным знанием о собственном величии. Но все время спрашивал себя, как притворить это знание в жизнь? Как доказать всем остальным котам, что именно Мурчавец может быть тем самым главным и единственным, который их объединит, заставит их бояться и мурчать, мурчать и не сдаваться? И в конце концов собрался с духом и отправился на встречу с Мурдыхаем. Не потому, что уважал его. Кроме себя самого, Мурчавец никого не уважал. Но потому, что кошки — существа не коллективные. Они талантливо между собой дерутся, выгибают спину колесом, изрыгают ужасные звуки, скачут вокруг противника на всех четырех лапах и быстро-быстро тычут когтями в глаза. Но подчиняться они не умеют. Нужна авторитетная поддержка, чтобы они согласились хотя бы послушать, дали шанс воспользоваться правилом муравчика. Что было дальше и чем это закончилось, мы знаем.